Туман. Что такое туман? Туман — это то же самое облако, только не в небе, а над поверхностью Земли. В воздухе всегда есть влага, и иногда эта влага становится видимой. Есть такая закономерность. Воздух, находящийся над сушей, остывает быстрее. Воздух, находящийся над водой, остывает медленнее. Тогда становится понятна следующая схема. Наступает вечер, земля остывает. Холодный воздух с суши стремится к теплому воздуху над водоемом. Уж такова физика. Холодный тяжелый воздух всегда скатывается к теплому легкому. И вот когда остывающий воздух с поверхности суши попадает на теплую поверхность воды, он охлаждает этот местный нагретый воздух. Формируются капельки воды, туман. После легкого завтрака решено было снова двинуться в путь. «Все взяли теплые вещи?» — участливо спросил Владимир Викторович. «В пещерке температура и до плюс 4 градусов по Цельсию может опускаться». «Все взяли. Весь скарб, пожитки, рухлядь», — теперь решила шутить Наталья Александровна. «Ну-ка, просветите-ка нас, что значат все эти слова?» «Все это — синонимы домашнего имущества, личных вещей. Отличие только в том, что пожитки — это мелкие вещи, а рухлядь — старые». «И сколько же вы своего скарба в рюкзачок набрали, Наталья Александровна?» «Только самое необходимое, как всегда». «Не лгите! Я поднимал сегодня ваш рюкзак!» Владимир Викторович покряхтел. «Мне вот что интересно, если бы вы в кругосветное путешествие отправились, сколько бы весил ваш рюкзак?» «Не больше вашего, Владимир Викторович». «Пешая кругосветка — не лучшее решение для спины и суставов, друзья», — вклинился в беседу Михаил Геннадьевич. «О, кстати, до пещеры идти еще долго. Не рассказать ли вам о самой первой в мире кругосветной экспедиции?» — поинтересовалась учительница географии. «Позвольте принять эстафету рассказчика, Татьяна Петровна, ибо по этой части я являюсь человеком заинтересованным. Со школы неравнодушен к историям о морских путешествиях. Сам расскажу». «По эстафетам-то вы у нас специалист, Владимир Викторович. В прошлом году на первенстве района среди работников образования медаль взяли. Прошу, излагайте». «Ох, не льстите мне, голубушка Татьяна Петровна. Это всего лишь малая часть моих талантов». «Право дело, вы ведь у нас еще очень скромны». «Полно нахваливать, сударыня». Наталья Александровна не выдержала и расхохоталась. Она поняла, что друзья устроили этот спектакль по культуре речи именно для нее. «Как мне радостно от вашего сегодняшнего изложения мыслей, коллеги. Слог безупречный», — похвалила она друзей. «Для вас стараемся, Наталья Александровна». «Ах, лестно, господа». «Полно вам, господа, поясничать», — манерно включился в игру и Михаил Геннадьевич. Все от души посмеялись и двинулись в сторону пещеры. «А теперь, как говорится, по шлюпкам. Отправляемся в кругосветку. Значит, дело было так. Но только сразу предупреждаю, история будет долгой и подробной». «Уточните, а интересная она тоже будет?» «Это в самую первую очередь, Наталья Александровна. Не начинайте занудствовать». «Все, молчу, молчу», —